Глава 4. Невероятное невезение. В 7:43 утра школьный чат забурлил. Артем Власов выложил очередное доказательство того, что Платонов был алхимиком. И все, кто еще вчера ставил на команду X в споре за звание лучших детективов, внезапно засомневались. Голоса стали перетекать на сторону Вектора Власова, а Илья, Кира и Сашка впервые осознали, что могут проиграть. Доказательством являлась фотография старого потрепанного листа бумаги, на котором были написаны алхимические символы и почему-то буквы русского алфавита. «Наша главная улика», — прокомментировал фото Власов, «прямое свидетельство того, что Платонов был алхимиком». «Мы нашли это там, где обычно не читают», — прибавил Артем через 3 секунды. Именно после этого сообщения школьный чат полыхнул, как сухая трава. «Фотошоп 100%!» «Ты что, в потайной комнате был?» «Бумага выглядит настоящей, но хотелось бы увидеть оригинал». «Вот это да! Вот это мощно!» «Так, а кто за X голосовал? Скидываемся на вкусняшки. Похоже, вы продули». «У Платонова в школе реально тайная лаборатория была? Что еще вы узнали?» Таня, обиженная на всех и вся, возмутилась. «Пожалуйста, не засоряйте ленту. Официальные новости только через меня». Однако на это никто не отреагировал. Всех взбудоражило сообщение Власова. Голосование за лучшую детективную команду школы, запущенное вчера, начало меняться на глазах. Все, кто еще не принял участие, теперь торопились отдать свой голос за фаворита. Число сторонников Вектора Власова росло как на дрожжах. Команда X теряла позиции. В сторис появилась картинка. Команда Власова стоит под гербом школы на фоне пожелтевших книг. Подпись гласила: «Настоящие улики ищут в архивах». В ответ кто-то из учеников написал: «Подождем, что скажет команда X, и потом будем делать выводы, кто победил. Рано пить боржоми!» «Рано пить боржоми» — шутливая переделка известного выражения «поздно пить боржоми», которое означает «момент упущен, уже ничего не исправить». В книге же герой, заменяя «поздно» на «рано», имеет в виду, что делать выводы пока преждевременно. Нужно посмотреть, как будут развиваться события. Первым уроком у Сашки, Ильи и Киры была физкультура. Звонок еще не прозвенел, учитель не пришел, и детективы команды X вместе со своим пресс-секретарем собрались в спортзале за шкафом, где хранился инвентарь. Илья стоял, прислонившись к стене. Алиса теребила манжет блузки, то и дело поглядывая на часы, чтобы не опоздать на биологию. Сашка уставился в одну точку, будто хотел прожечь взглядом бетон. Кира водила пальцем по экрану телефона. «Не понимаю», — сказала она, — «почему рядом с алхимическими символами русские буквы?» «Может, это просто декоративный шрифт?» — предположил Илья. «Мне кажется, это подделка», — заявила Алиса. «А мы рисковали в подземелье. Надо об этом рассказать». «Ни в коем случае», — хмуро отозвался Сашка. «По правилам школы лезть нам туда было нельзя». Кира задумчиво подняла глаза. «Откуда он это взял?» «Что они читают обычно?» Илья почесал затылок. «Ну, например, инструкцию к пылесосу», — хмыкнул Сашка. «Глупости», — отрезала Кира. «Власов не про это. Он написал так, чтобы нас запутать». Илья прищурился. В голове у него выстраивалась цепочка. Книги читают, но в каждой есть места, которые обычно перелистывают. Он вспомнил, как в библиотеке просматривал старые тома, и там технические страницы. «Постой», — произнес он медленно. «А если он имел в виду то, что всегда пролистывают? Форзацы! Страницы в начале и конце!» «Точно!» — воскликнул Сашка. «Илья, ты гений! Их никто не читает, но записку спрятать можно!» Кира улыбнулась. «Предлагаю проверить. Если выясним, где он достал этот документ, возможно, что-то прояснится. А если ничего не найдем, значит, это очередной его розыгрыш». Кира посмотрела на Алису. «Иди, иначе опоздаешь. Встретимся после урока в библиотеке». «Договорились. Побегу, а то звонок скоро». Алиса махнула рукой и скрылась за дверью. После уроков Кира и Алиса направились в библиотеку. День начался ужасно, — пожаловалась подруге Кира, спускаясь по лестнице. Сашка на физре ногой ударился. Илья грохнулся и нос разбил. «Не просто же так», — ответила Алиса, понизив голос. «Сначала исчезла тетрадь с записями. Теперь одно невезение за другим». «Это комод! Проклятие!» «Совпадение», — возразила Кира. «Всего лишь череда глупых случайностей». «Нет, Кир, это началось в ту ночь. Это проклятие!» Они дошли до библиотеки. Воздух там был прохладным и сухим, с тонким запахом старой кожи, клея, дерева. Все стеклянные переговорные комнаты оказались заняты, и девочки сели за свободный стол у окна прямо под размеренно тикающими часами. Кира разложила принесенные Ильей книги. Страницы в символах алхимии были плотные, чуть шершавые. Она листала их осторожно, словно от любого неловкого движения бумага могла рассыпаться в прах. «Вот», — Кира замерла, указав пальцем на одну из строчек. «Смотри, это те же символы, что на листе у Власова». «Ну что ж, похоже, Власов заморочился и изучил алхимическую символику. Но лучше не торопиться с выводами. Надо выяснить, что он брал». Алиса встала из-за стола. «Пойду попробую узнать». Совсем скоро, весьма довольная собой, она вернулась и протянула подруге «Основы химии», выпуск 1891 года, из коллекции Платонова. Кира повертела книгу в руках. Обложка тканевая, вытертая, с потускневшими буквами. На внутренней ее стороне прощупывался почти незаметный клапан, как будто вшитый между слоями бумаги. «Тут что-то есть», — пробормотала Кира и попыталась поддеть. «Ай!» Она отдернула руку и приложила палец к рту. «Ноготь сломала». «Да точно проклятие!» — взволнованно прошептала Алиса. «Прекрати!» — одернула ее Кира. Она поддела клапан другим пальцем и вытащила знакомый лист. Тот самый, с символами, пятном чернил и обтрепанными краями. «Нашли!» — обрадовалась Алиса. Он не обманывал. Она достала телефон, сняла короткое видео, аккуратно обрезав кадр так, чтобы в него не попало ничего лишнего, только лист и номер страницы. Выложила в чат пост. «Источник найден, изучаем. Выводы позже». Комментарии не заставили себя долго ждать. «О, Икс проснулись! Так Власов не соврал? Тогда плюс один за Власова». «А лист в какой книге был?» «Проклятие точно действует! У нас у всех в классе что-то не так сегодня. Икс снова в деле или уже поздно?» «Это комод, говорю же. Они что-то разбудили». Просьба админа Тани не спамить вновь осталась глазом вопиющего в пустыне. Алиса и Кира сидели и читали сообщения. Библиотека больше не казалась самым тихим местом в школе. Здесь, в ее стенах, за шуршанием страниц и тиканием часов, поднималась новая волна азарта. Буквально минут через 10 в читальный зал ввалились Илья и Сашка. Одной рукой Илья прижимал к носу бумажный платок, а в другой держал кипу бумаг. Сашка прихрамывал при ходьбе. «Вы как с войны», — покачала головой Алиса, увидев мальчишек. «Утро у нас выдалось. Продуктивное», — Илья убрал платок в карман. «Зато мы успели кое в чем разобраться». Он положил бумаги на стол, на многих листах были пометки фломастером. «Мы свели факты с фоток из потайной комнаты», — начал Сашка, придвинув к себе распечатки. «Смотрите, амбарные книги, списки товаров, духи, мыло, всякие микстуры. Торговля у Платонова была настоящая. Он не притворялся купцом, он им был. А потом...» Илья сел рядом и вытащил из кипы распечатку с химическими обозначениями. «Появляются странные документы с какими-то расчетами, схемами, непонятными формулами». «Да, и еще золото в потайном отделении шкафа», — подхватил Сашка. «И листок с алхимическими символами, который выложил Власов». «Мы подумали». Илья достал фотографию с изображением списка химических реактивов, что у Платонова могла быть двойная бухгалтерия. Одна часть — официальная торговля, а другая — скрытая, возможно, как раз алхимия. В XIX веке многие в это верили. «А если он действительно этим занимался, — продолжил Сашка, — то школа служила прикрытием. Может, это И вовсе сначала был просто учебный кружок для своих, проявлявших способности к химии. А лаборатория в подвале. Ну и вдобавок та, которую мы нашли в западном крыле. О том, как команда «Х» обнаружила в западном крыле школы, закрытом на ремонт, секретную комнату и потайную лестницу между кабинетами, рассказывается в книге «Тайны секретной комнаты». Сашка замолчал, затем добавил чуть тише. В общем, мы склоняемся к версии, что Платонов был и купцом, и алхимиком, а проклятие, если оно и есть, результат эксперимента, который вышел из-под контроля. Раздался резкий звук уведомления, Алиса вздрогнула, достала телефон. «Ребята», — сказала она, испуганно посмотрев сообщение, — «в чате выложили мем». «Какой?» — нахмурился Илья. Алиса развернула экран. Там была фотография, которую она сделала в подземной комнате. Камера поймала команду «Х» в тот момент, когда Кира держала в руках тетрадь, а мальчишки стояли рядом. Позади них зловеще чернел силуэт комода. Подпись гласила: «Х — шпионы подвала. Кто выпустил проклятие?» Алиса прижала телефон к груди. Лицо ее побелело. «Я никому не передавала материалы. Ничего не публиковала, клянусь. Все было в закрытом облачном хранилище». «Это проклятие», — тряхнул головой Илья. «Оно начало действовать. Все против нас». Наступила гнетущая тишина. Друзья переглянулись. Библиотека вдруг показалась слишком тесной, слишком тихой, как будто стены подслушивали. «Или...» — Сашка понизил голос. «Кто-то взломал хранилище». Кира блеснула глазами и выпрямилась на стуле. «Надо выяснить, кто это сделал, и, главное, зачем». Илья нервно закусил губу. Алиса по-прежнему держала телефон возле груди, словно это могло ее защитить. Команда «Х» сидела за столом в читальном зале, как в эпицентре шторма, который бушевал в школьном чате. «Черная-черная комната, это правда? Вы открыли комод, и теперь вы прокляты!» «Ждите неприятностей!» «Выкладывайте еще, хотим видео!»